Глава 31. Рита. Я не жду от праздника никаких сюрпризов. Даже тревога и так куда-то пропала, испарилась. За эти недели, что без Аркаши, я перестала чувствовать страх за свое будущее. И по бывшему мужу никак не скучаю. Хотя некоторое ощущение тоски, потери остается. Тоски от той меня, прежней, жены, хозяйки, любимой женщины. Аркаша создал брешь в моей самооценке. Пусть небольшую, но... Я все равно просыпаюсь каждое утро и, глядя в зеркало, нет-нет, ну и думаю, а может, я сама виновата, что муж меня бросил, что нашел любовницу, может, из-за меня распалась наша семья, может, это я решила детей отца, и, возможно, Таня никогда мне не простит, что воспитывалась в неполной семье. Лишь усилием воли я отбрасываю эту мысль, дурную, глупую и малодушную. Было бы что сохранять и спасать, жили, может, и вместе, но каждый по-своему, по привычке и ради детей. Или ради чего живут вместе те, кто уже давно не являются друг другу любимыми? Когда-то давно был Аркаша, который казался мне самым веселым, самым обаятельным и самым опытным мужчиной в мире, который одуряюще пах и нежно обнимал, чей взгляд заставлял подкашиваться ноги, который сам смотрел на меня с любовью и нежностью. Но это было давно, и того Аркаши больше нет. А в глазах этого человека холодность и равнодушие, граничащее с брезгливостью, причем даже не ко мне лично, а ко всему, что его окружает. Наша квартира, дети, даже родители. Может, где-то там с Лерой он и счастлив, может, даже с ней он нежный, сильный и смелый, но не здесь. И не надо мучить человека, если он счастлив в другом месте. Не надо ему мешать. После скандала с Аркашей Таня больше об отце не вспоминает. Хотя я замечаю, что она стала более приторможенная, что ли. Переживает, что отец бросил ее, обманул. И если Артем никогда не был с ним близок, по сути, отцом он фактически считает деда, то Таня, скорее всего, скучает по папе. И тем сложнее ребенку, что Аркаша оказался такой свиньей. Чтобы немного поднять настроение дочери, мы едем в магазин за новыми платьями. Я-то не планирую на себя много тратить, а вот Таню надо одеть как куколку, а то в последнее время она еще и переживает относительно своего внешнего вида, считает себя толстой, хотя это все глупости. А может, она, как и я, ищет недостатки в себе, чтобы как-то объяснить, почему отец ее бросил. Платьев мы накупили целую гору. «Мам, как думаешь, а папа поймет, что он ошибся?» Мы едем на торжество с Таней. Артем уже там, тоже принимает активное участие в организации. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Может, да, а может...» «Может, ему будет хорошо и с Лерой». «Но чем мы хуже?» «Мы не хуже. И дело не в нас. Просто разошлись пути». Мы подъезжаем за час до начала торжества. Украшено все, и сад, и зал. Официанты раскладывают еду. Владимир Петрович о чем-то беседует с управляющим. Сын стоит рядом с бабушкой, слушает ее и кивает. Увидев нас с Таней, подходит к нам поздороваться. Погода – блеск. Яркое солнце, не слишком холодно, так что та часть мероприятия, что запланирована на улице, будет для гостей комфортной. Автомобиль стоит под деревьями, накрытый покрывалом. В нужный момент его скинут, и все увидят подарок. «Все готово», — улыбаюсь, глядя то на свекра, то на сына. «Мама, все будет отлично», — заверяет Артем. Он начинает рассказывать план торжества, когда у управляющего звонит сотовый, и он отходит в сторону. «Я Виктора Викторовича очень хорошо знаю. Он работает в доме свекра в последние лет 5 точно. Возвращается он через минуту, явно озадаченный». «Прошу прощения, у нас ситуация», — произносит негромко, глядя на Владимира Петровича. «Что случилось?» «Явились гости, которых не было в списке приглашенных», откашливается, и я вижу, что он смущен. Владимир Петрович вскидывает брови. Он явно не понимает, о ком идет речь. Не понимаю и я. «Кто?» «Аркадий и Валерия Курицына», кратко сообщает Виктор Викторович. «Охрана попросила их подождать на улице, пока не будет получен ответ от вас». На лице свекра разливается недовольство, а во мне полыхает сразу несколько чувств. Возмущение, досада и злость. Что ж его черти принесли? Да еще и с любовницей. «И кто его пригласил?» – цедит сквозь зубы Артем. Таня с удивлением смотрит то на меня, то на дедушку. Зато включается Вероника Сергеевна. «Я пригласила! Он вообще-то твой отец! Он мой сын, и он имеет право поздравить собственного ребенка с днем рождения!» Вероника Сергеевна говорит как радио. «Человек готовился, пришел с подарком, а вы? Вы еще думаете? Еще спрашиваете, пускать или не пускать родного отца? Он член семьи!» «А его шлюха?» – прерывает патетическую речь бабушки Артем. «Она что, тоже член семьи?» «Лерочка, выбор твоего отца. И этот выбор надо уважать». «Схренали!» Артем кипятится, а когда его что-то раздражает, то он речь почти не контролирует. «Ты как с бабушкой разговариваешь?» «Бабушка, я разговариваю согласно ситуации». «Вероника Сергеевна», — откашливаюсь, «если на то дело пошло, то, может, Аркадий будет один, без спутницы?» «Что значит «без спутницы»?» На лице у свекрови такое возмущение, будто бы ее саму выгоняют с праздника. «То и значит», — поддерживает меня Владимир Петрович, «зачем нужна эта посторонняя тетка? Такси ей вызовем». «Если вы не пустите на праздник Аркашу с его девушкой, я сама уйду с праздника, вам ясно?» Я смотрю сначала на свекра, потом на Тему. Оба в растерянности. А я уже знаю, что будет дальше. Эту парочку пустят. Потому что обижать Веронику Сергеевну никто не хочет. Но и спасибо ей за это не скажут. Обиженная может учудить что-нибудь. А скандала на таком мероприятии, как сегодня, устраивать нельзя. Остается только надеяться на благоразумие самого Аркаши.